Доброй ночи. Сегодня в программе «Серебряные нити» ведущий снова решил рискнуть и поговорить, продолжить разговор о фильме «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, вышедшего на свет в 1970 году. Мне кажется, что мы все-таки с вами не очень научились понимать роль кино в нашей реальной жизни. Мы привыкли считать так, что кино отдельно, жизнь отдельно. На самом деле все это не совсем так. Ну вот, например, наш предыдущий разговор закончился, собственно, на том, что Сухов представляет из себя образ настоящего мужика. Вот такой он и должен быть, настоящий мужик. Однако меня всегда мучает немножко другой вопрос. А откуда в умах наших и сердцах взялся образ этого настоящего мужика? Ну почему этот настоящий мужик должен быть в портянках, в солдатском бушлате? И как он должен себя вести, настоящий мужик? Откуда мы знаем, если бы не вот это самое кино? Что первично, что вторично? Где яйцо, а где курица? Мы видим в образе Сухова настоящего мужика? Или видим настоящего мужика, потому что... Или определяем настоящего мужика, потому что вы смотрели кино про Сухова «Белое солнце пустыни». И не одно, одно, разумеется. Не только, далеко не только этот фильм. Или вот, например, и мужчинам, и женщинам страшно нравятся славные мечты Сухова о Катерине Матвеевне. Помните эти видения деревни, женщины с ведрами, березок, большого количества воды в пустыне? Что это такое за видения? Почему они кажутся нам такими близкими, родными и понятными? Они признак верности, но из фильма даже нельзя понять, кто такая Катерина Матвеевна. Жена, невеста или просто мечта воспаленного сознания в пустыне? Пожалуй, я не смог до конца понять, показать и рассказать, насколько, мне кажется, образы того, что происходит в фильме, стали пророческими. Вообще, почему-то в фильме, как сам Владимир Матвеев писал, и как вспоминают очень многие участники съемок, некоторые фильмы делаются с какой-то невероятной мистической легкостью. Все кого-то проваливаются в этот процесс. Ну, получается, как будто сам собой. Так бывает, мне кажется, когда фильм выражает желания, мечты и чаяния масс. И тогда фильмы способны стать пророческими. Вообще, образ настоящего мужика Сухова ведь тоже откуда-то произошел. Наверное, он не впервые возник в этом фильме. И вот эта самая истинность человеческая разными культурами понималась по-разному. В Страстной четверг на прошлой неделе умер мой хороший товарищ, один из виднейших русских киноведов, Александр Степанович Трошин. Я хочу посвятить сегодняшнюю передачу его светлой памяти, памяти человека, который тоже был Суховым в своей области, только граница фронта которого проходила в борьбе за умное кино, за умение понимать кино и писать о нем по-настоящему, как о большом искусстве. Он был главным редактором последнего серьезного русского журнала о кино, который назывался «Киноведческие записки». Умеем ли мы помнить и понимать уже прошедшие по экрану фильмы? Умеем ли мы помнить слова людей, которые совсем недавно были для нас невероятно важны? Умеем ли мы помнить слова уже отзвучавших песен? Вот главный вопрос всех передач такого рода. И мы продолжаем с вами разговор о значении фильма «Белое солнце пустыни» по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Этот телефон, код города Москвы 495. Итого 495-956-15-14. Откуда мы знаем, кто такой настоящий мужик? И что же все-таки значит другие образы фильма? Гюльчатай, Петруха, Верещагин. Ну и, конечно же, полумистическая Катерина Матвеевна. За что мы их так любим? Что они говорят о нас? Какую правду мы можем узнать из этого теста? Скажи мне, что ты любишь, и я скажу тебе, кто ты. Осуховская пустыня иногда проходит в самых разных местах. Все зависит от того, умеет ли почувствовать человек, где его линия фронта в реальной жизни. И поют у нас в передачах о фильме «Белое солнце пустыни» люди, каждый из которых тоже был Суховым на своей сцене. И в душе затаилась на долгие годы тоска. Стена, а дорогу в тебе преграждала нечистая сила. И того, кто ей душу запродал, превозносила. Раздавая чины и награды этим самым продавшимся гадам, настоящих и неподкупных сводила в могилу. Раздавая чины и награды тем бездарным пронырливым гадам, настоящих и неподкупных сводила в могилу. Занял по праву свободное место. Ну а происки слуг преисподней не страшны нам с тобою сегодня. Наше время пришло, да поможет нам сила Господня. Ну а происки слуг преисподней не страшны нам с тобою сегодня. Наше время пришло. Да поможет нам сила Господь. Сцена. Ведь особенность подлинных Суховых в нашей жизни, где бы ни проходила их линия фронта, они всегда остаются бесконечно одиноки. Ведь пустыня – это в первую очередь символ одиночества, одиночества души, которая пытается ее преодолеть. Доброй ночи, евреи. Здравствуйте. Вы из Брянска к нам дозвонились? Да, из Брянской области. Слушаем вас. После просмотра фильма у меня вот сложилось такое впечатление, что Сухов, он, несмотря на то, что как бы, ну, проводит политику как бы центра, там, Красной Армии, он сам по себе, он оторван от мира. И в то же время, как бы, если вот вы обратили внимание, вот эта полумистическая Екатерина Матвеевна, у них связь как бы односторонняя. Он пишет как бы ей письма, ответов он как бы, ну, не получает. Юр, простите ради бога, вам сколько лет? Мне 22. А вы никогда не писали внутренних писем своей Екатерине Матвеевне? Внутренних? Ну, что... А? Писал. Писал. А кому их писал? Реальной девушке? Ведь, да, я поясню, может быть, нас не поймут женщины. Мужчины поймут легко. Каждый мужчина, во всяком случае, я утверждаю, что в каждом мужчине живет свой Сухов. А Сухов – это начало одинокое, начало, которое верит в свое предназначение, верит в свой труд, каким бы грязным этот труд с внешней стороны не казался, и который мечтает, закончив свой труд вместе со всей его несправедливостью, кровью, грязью, в прямом и в метафорическом смысле этого слова, вернуться домой, к своей Екатерине Матвеевне. Однако, хочу я сказать, я думаю, мужчины меня и Сухова очень легко почувствуют. Однако, когда мы приходим к реальной Екатерине Матвеевне, выясняется, что мы приходим на другую линию фронта. Там у нее, у реальной Екатерины Матвеевны, правда, пролегает другой фронт. Фронт этот связан с детьми, с хозяйством, с обеспечением быта, с задолженностями за квартплату, за дачу, со строительством. И бог знает, с чем еще. И выясняется, что нам вместе с нашими фронтовыми воспоминаниями вот так вот сладко отдохнуть, окунуться в воду родимого колодца, напиться водицы, в реальности почти не удастся, потому что в реальности нам надо будет вступать в борьбу на втором фронте. И поэтому ведь большая часть из нас пишет внутренние письма. Мне, например, это очень хорошо знакомо. Очень трудно что-то объяснить или рассказать реальной женщине. Ей это не то чтобы неинтересно, но она занята совершенно другими заботами в голове. И мои фронтовые с работы заботы ей кажутся, ну, такой блажью. Я пишу с внутренней безнадежностью эти письма скорее не реальной женщине, а своей мечте о ней. О том, что она выслушает, положит на теплые колени, положит холодную руку на лоб, напоит водой. И я, наконец, смогу пережить всю ту кровь и пот, которые я затратил на работу. Иногда это получается. Но чаще нет. В реальности очень редко. А ведь каждый из нас, дорогие мужчины, пишет эти письма внутри себя, со своей линией фронта, своей мечте. И в фильме это так, так понятно. Вот она нереальная, Екатерина Матвеевна. Это такая мечта о заботе и покое, которая, наверное, есть только внутри Сухова. Он, похоже, достаточно мудр, чтобы понимать, в реальности этой мечты не достичь. Добраться до нее почти невозможно. И мы узнаем в ней себя. Уж простите меня за эту длинную жалобу. Нет, Юр, вы еще не успели этого почувствовать. Алло, Юр. Здравствуйте. Так вот, я все-таки бы хотел как бы продолжить мысль. В чем вот как бы секрет этого популярности фильма? Вот мне кажется, Сухов, он как бы выполняет какую роль? Он делает то, что надо, невзирая на то, что как бы будет потом. Ведь согласитесь, в нашей стране бывает так, что люди как бы делают нужное дело, а потом оказывается, что они как бы, ну, никому не нужны. Если, допустим, вот взять ближайшую дату к нам, допустим, 26 апреля 1986 года, когда случился Чернобыль, и многие ликвидаторы, ну, как бы, даже не понимают, что они делают, они как бы, ну, делали для страны то, что надо. В результате, как бы, эта дата прошла как бы незамеченной, они как бы никому не надо, хотя они спасли много жизней. Также, мне кажется, и Сухов, он что-то делает, но впоследствии, если как бы... Реальная армейская власть в лице Рахимова, да, этим активно и с удовольствием пользуется. Как бы ситуация та же, да более предсказуемая. Однако это состояние Сухова нам знакомо, и вы правы абсолютно, и по чернобыльским ликвидаторам, и по многому-многому другому. Вы знаете... Ой, я сейчас, наверное, услышу какие-нибудь возмущенные стандарты, но я много раз читал, в том числе у Анатолия Рыбакова, еще в «Тяжелом песке» прозвучала страшная для меня фраза, что когда началась Отечественная война, огромное количество мужчин почувствовали облегчение. Потому что вот этой жутковатой неразберихи с ночным ожиданием ареста, с переполненными лагерями, о которых нельзя было говорить, с необходимостью внутренним взором отличить, как бы, кто предан делу партии, а кто враг, потому что жизнь делилась на тех и на других, это вызвало такую путаницу, что вдруг люди, вот определив вот там враг, обрели веру вновь. Они обрели внутреннюю мужскую веру вот в это самое дело. Этой верой силен Сухов. Он, вне всякого сомнения, принадлежит к числу людей, которые не читали «Капитал». Да? То есть они не знают Библию, но они верят в справедливость дела. И это ощущение внутренней веры в справедливость помогало нашим ребятам не только в Чернобыле. Чернобыль – это еще хорошо, а то еще и во множестве всяких разных несправедливых войн, все из которых я перечислять не буду. Однако, когда появляется возможность встать на защиту добра, да, вот женщин, Сухов не раздумывает. Он же, между прочим, уже полгода как демобилизован по фильму. Спасибо большое, Юрий. Мне кажется, очень точно вы почувствовали фильм. Я ужасно рад, что и в 22 года люди чувствуют его как-то очень похоже на то, как чувствую его я. Мне хочется, наверное, сказать, что есть очень много удивительных вещей, ну, скажем, в слове «мужик». Ведь слово «мужик», вообще говоря, обозначало крестьянин. Причем не какой-то крестьянин, а крепостной крестьянин. Откуда мы знаем, какой он настоящий мужик? Да вот из культуры, из того самого кино, которое еще Ленин называл самым важным для нас искусством. Помните, вот не надо бояться человека с ружьем. Вот это ведь то же самое. Сухов – это мечта, образ настоящего мужика, бывшего крестьянина, который твердо стоит на своей вере в справедливость и умеет ее восстанавливать. Я поэтому, без всякой издевки, назвал его в прошлой передаче большевиком. А бабушка моя в детстве говорила, что бывают большевики и коммунисты. И, в общем, что большевики гораздо лучше, чем коммунисты. Видимо, в ее словах главное значение играло не хорошее знание истории партии. Она имела в виду значение слова «большой». Большевик – это большой человек, человек с большой буквы. Удачное название фракции выполнило в свое время свою пиарную роль. А Сухов и многие другие – это образ вот этого большого человека, уравновешенного. Помните, у нас была такая передача? Спокойного и мудрого, и искренне верующего. Не так важно, верит он в Бога или в советскую власть. Он верит в то, что на его стороне некая мистическая справедливость. И именно эта вера делает его человеком уравновешенным. И не только уравновешенным, она притягивает к нему таких полярно разных людей, как Петруха, Верещагин, Саид и даже Абдулла. Помните, как по-джентльменски они договариваются о перестрелке? Они враги. Но враги, уважающие друг друга, уважающие наличие друг в друге веры. И, конечно, Сухов большевик, потому что он пролетарий войны. Он рядовой. Он ее военный пролетарий. Сухов в войне не служит. Он не служит ее молоху. Он на ней работает, как на пашне. И, в общем, мы знаем и верим, что вот война закончится, и суховское чувство справедливости будет одохотворять любой другой труд, которым он будет заниматься. И абсолютно не важно, кем Сухов будет потом. Пахарем, слесарем или милиционером, дядей Степой. Может быть, Сухов? Ну, конечно, может. И в этом смысле это мечта о неком идеале народа, потому что когда мы надеялись, слыша слово «большевизм», построить цивилизацию, во главе которой стоят Суховы, мы на самом деле получили цивилизацию Рахимовых, которые сначала расчетливо пользовались Суховыми, а потом их также расчетливо и спокойно уничтожали. Вот это мне хотелось, чтобы вы почувствовали в этом образе. Доброй ночи, Валентина Георгиевна. Да. Но здравствуйте. Вот я хочу сказать вот что. Дело в том, что Сухов не мог быть наемником. В Красной армии их не было, нечем платить было. А большевики все ставили на сознательность. И потом, скорее всего, Сухов был привлечен по мобилизации. У нас на старой квартире был сосед, которого взяли из Рязанской области, мобилизовали, отправили в Среднюю Азию воевать. Почему он так и старался, Сухов, уйти поскорее, пусть даже одному через пустыню домой, пока его опять куда-нибудь там не направили? Да вот в том-то все и дело, что на самом деле Рахимов там ему говорит, что он уже полгода бродит по пустыне, уже демобилизованный. И дело не в том, что он не может вернуться, а в том, что то одно задание попадается на справедливость, то другое задание на справедливость. И еще одна вещь очень важна в Сухове. Мы о ней все время забываем сказать. Его вера в справедливость притягивает к нему удачу. Помните, такой абсолютно иной по характеру герой, как Джеймс Бонд, о котором мы тоже обсуждали, он тоже следует своей вере в королеву, и ему способствует удача. Ровно так же и здесь есть такая подкладка, важнейшая мысль в фильме, что если в тебе эта вера есть, то тогда удача будет на твоей стороне. Гарик Сукачев споет нам сегодня эту знаменитую песню. огороде, а госпожа удача. Да легко ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа чужабина, жарко обнимала ты, да все же не любила. В ласковые сети, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети меня ты не зови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, а госпожа победа, ты знай, что моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, а везет в любви. Мы с вами по-прежнему на радио России продолжаем или заканчиваем разговор о фильме «Белое солнце пустыни». Доброй ночи, Игорь. Алло, Игорь? Есть у нас Игорь из Огоева? Нету, по всей видимости. Алло? Нету Игоря? Нету Игоря. Наверное, он отключился. Так вот, я хочу сказать, что у Сухова есть свои явные антиподы фильма. И такой антипод, таким антиподом, вне всякого сомнения, является Верещагин, который блестяще сыгран Успекаевым. Верещагин застрял в диком захолустье на далекой периферии Отечества. Он когда-то был наделен властью почти отца первобытной Орды. И у него были мундир, пулемет, сабля, почти фаллический символ власти. Верещагин выполнял долг перед Отечеством и был этим значим и достаточен. А после свержения царской власти для него ничего, кроме этой службы в захолустье, отныне абсолютно бессмысленной не осталось. Вся его значимость, вся его власть немедленно пропала и потерялась. И он, обратите внимание, он скатился по рельсам внутреннего возраста в далекое детство. Он стал маленьким мальчиком. Его с ложечки кормит жена. Он, не имея детей, объявляет Петруху собственным ребенком и буквально, в прямом смысле этого слова, забирает его у Сухова. Ну и Сухов, справедливости ради, отдает, как бы, не шибко велика потеря. Верещагин начинает проецировать на Петруху то, что он, ту роль, которую он играл в государстве. И для того, чтобы играть вот в эту вот детскую игру, он вынужден непрерывно пить. Непрерывно пить, потому что пьянство позволяет ему оставаться маленьким. И это жутковатый портрет огромного количества наших людей, которые остались вдруг без власти и без своих ответственных постов, и точно так же покатились в детство. И ох, как пророчески это смотрится, если смотреть из нашего времени туда, в белое солнце пустыни. Доброй ночи, Вячеслав. Вячеслав. Алло. И Вячеслава тоже нету. Как-то не очень хорошо срабатывает у нас сегодня связь. Более того, есть, если смотреть отсюда, с нашей стороны, еще более поразительные вещи. Ну, например, когда при встрече отряда Рахимова и Рахимова с Суховым, Рахимов говорит, это меня вдруг очень остро задело, потому что Абдулла же выражает в фильме некую почти абсолютную власть зла. Он черный Абдулла. Я думаю, даже не стоит дальше комментировать картину. Так вот, он там скажет, что его в черной крепости через трубу надо было брать, говорит Сухов. Через трубу. Так он же через нее и ушел, отвечает Рахимов. Я ж не знал, что там ход. И вдруг вот это только, когда я уже из этого времени смотрю картину, до меня доходит: зло надо было брать в трубе. Это настолько до боли сейчас знакомые слова, знаете. Ему выдали кусок трубы, и он благодаря этому куску трубы знакомо до боли и кажется смешным. Доброй ночи, Вячеслав. Алло. Да-да, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что, понимаете, с моей точки зрения, вы ходите вот на грани определения хорошего фильма. Угу. С моей точки зрения, хороший фильм – это тот фильм, который вот миллионам людей дает впечатление вот их жизни. Вот то, когда на экране сконструирована и воплощена жизнь, вот тогда этот фильм состоялся. Я не говорю о стрелялках, которые привлекают внимание миллионов людей. И, ну, в общем, понимаете, о чем я говорю. Экшен, то, что сейчас называется. Но вот то, что для нас, вот когда мы смотрим Сухова, вы знаете, вот я был на станции техобслуживания. Вот я привел им убитый автомобиль. У меня есть два человека, которые могут его сделать. Они понимают, что нужно делать, и не хотят делать, но делать нужно. Вот Владимир, ну не влияет. И, понимаете, вот они знают, что нужно это делать. Вот так же и Сухов, понимаете? Ему некуда деваться. Он на своем месте. И он будет это делать, и он это сделает. И вот я, мне 65 лет, я прошел много в этой стране. Я прошел ее, ну, всю прошел. И вот я на протяжении своей жизни встречался с этими людьми все время. Которые вот знают, что эта работа неблагодарная, но ее нужно делать. И вот, вот они люди, и вот когда вы показываете это нам, мы понимаем, мы встречаем себя в этой ситуации. Мы видим себя в этой ситуации. Мы видим все, что будет. Понимаете, есть, да, есть мечта. Вот есть вот это вот. Есть эта мечта. А, ну, вот здесь у меня есть некоторые противоречия. Понимаете, если я не вижу свою любимую женщину долго, и она превращается для меня в фатаморгану, это, понимаете, это утрата. Это уже не существование, это просто вот что-то нечто. Я должен к ней возвращаться всегда. Если бы... Я бы... Не-не-не. Я бы согласился с вами полностью, если бы не было вот этого факта в фильме, не очень заметного, что он вот демобилизовался, а полгода бродит по пустыне. И когда Рахимов его спрашивает, ну чего ж ты, там был такой случай, он говорит, Сухов очень просто, да все не получается как-то. То есть, ну, есть у меня такое ощущение... Заиграл. Да, что мечта, вот она как бы остается мечтой. Это про нас. Мы очень часто так заигрываемся. Вот вы знаете... Заигрываемся и вот, забываем... Вот все заигрываются. Вот понимаете, вот мы разные все-таки. Некоторые а вот если... заигрывают. А если не заигрался... то тогда не Сухов. А, нет, это нет. Тогда это другое. Конечно, да, да, это другой. Но Сухов, понимаете, вот для меня вот Сухов, вот... Если не заигрался... Сухов, который человек вот знает, что эта работа, она плохая, она трудная, но делать ее вот, все равно... Но ее нужно делать, и он ей увлечен, и он чувствует в ней справедливость. Но он профессионал. Мы это, я по кругу хожу. Спасибо большое вам за то, что вы сейчас говорите, ведь самое главное, я об этом и пытался сказать. Ведь когда мы говорили слово... пролетарий, да. Когда мы говорили слово «большевик», мы имели в виду Сухова, только выразить этого не могли, потому что они все, пролетарии, назывались одним словом. Понимаете? И вот для того, чтобы понять, чего же мы хотели, и чего мы в конечном итоге и в этой новой совершенно цивилизации не получили, потому что победили опять Рахимовы. Вы знаете, они ведь побеждают. Я с вами вот... не могу согласиться. Извините меня, ради бога. Да, пожалуйста. Дело в том, что по большому счету, я вот хочу донести свою мысль. По большому счету, Рахимовы несущественны. Существенен Сухов. Вот мой Володя существенен, механик мой, вот, который будет все равно делать свою работу. И мой Саша Трушин. Покойный киновед, которому я посвящаю сегодняшнюю передачу. Вот существенно делающие, а то, что они думают, что они надстройка, это нонсенс, это фигня полная, понимаете, вот существенны, вот, и они все, вот я сколько, знаете, вот когда человек делает работу, и он видит плоды своего труда, вот тогда он счастлив по-настоящему. А уж если вот Сухову вот придется вот встретить свою Катерину Матвеевну-то. Ну, тогда вот, понимаете, вот когда вот человек вот в такой гармонии еще вот... Вот тогда-то как раз. Да, ни он, ни я в идеальном результате не убеждены. Мне так кажется. Вот. Он поэтому бродит по пустыне, ну, потому что вот мечтать легче. Как его неуверенность вот очень может трудно. Быть. Понимаете, какая штука... Ну, знают это многие женщины, что с Суховым, пришедшим с войны, еще безусловно. И безумно трудно. Безусловно. Это трудно очень жить с Суховым. Я по правде говорю, в жизни в таких людей не верю. Ну, в смысле... По правде в жизни в той или иной степени они есть, но нет, я правда... не верю в них как в людей, которые вот способны вот жить вот в социуме. У них есть такая работа, которая в социуме, ну вот в то, вот в нашей, вот я в деревне сижу, она не нужна. Хочется нам верить в Суховых, а цивилизацию все равно строят Рахимовы. Да не Рахимовы. Нет, ни в коем случае. Нет, я абсолютно убежден. Не Рахимовы. Рахимовы это что-то вот, понимаете, ну как вот даже как низ бруя на лошади. Это как что-то такое, вот, понимаете, которое само при чего-то прицепилось, оно Сухов, ненужное. Спасибо большое. Надо, не сердитесь, но надо заканчивать передачу. То есть, иносказательно, Сухов это как раз и есть представитель тех самых людей, кто всегда боролся, да, с паразитизмом меньшинства. он это чувствовал как справедливость. И трудно это очень быть Суховым, и трудно это очень доказывать справедливость своего дела. Но очень важно понять, что если мы верим и мечтаем о Сухове, и любим этот образ так, что готовы спорить о нем до хрипоты, это значит только одно, что в каждом из нас есть Сухов. И особенно нам, мужчинам, не стоит никогда об этом забывать. Невозможно быть настоящим мужиком без ощущения справедливости и важности своего дела. Может быть, это не очень хороший итог, но это итог нашего сегодняшнего разговора. Впереди праздники, и трудновыразимо, чему они посвящены. Поэтому давайте мы в понедельник, 4 числа, поговорим о самом главном, что останется у мужчин в эти праздники. Давайте поговорим о наших сексуальных фантазиях. Вот нормальные они или ненормальные? Бывают они у обоих полов или не бывают? Как мы их переживаем? Приличные они или неприличные? И что они обозначают? Поскольку на что, а вот на сексуальные фантазии времени у нас точно хватит. Спасибо вам большое за искренний разговор, за память о нашем кино. Спокойной ночи. Отшумели песни нашего полка, озвенели звонкие копыта. Пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке наши письма ненужной природе? Для чего мы пишем кровью на песке наши письма ненужной природе? У могилы братской грустные посты, вечные квартиры в перелеске. Им теперь не больно, и сердца чисты, и глаза распахнуты по-детски. Им теперь не больно, и сердца чисты, и глаза распахнуты по-детски. Спите себе, братцы.